Глава 14. Алис была вне себя от радости и пока следовала за чародеем в собственную спальню, никак не могла прогнать с лица улыбку. Закрутить роман со стражем, да не с простым, а с самим маркизом де Шалоном, тут было чем гордиться. Только самые красивые женщины Вальхейма могли надеяться на его расположение. И вот она, Алис Арабель Дюфайи, стала одной из них. Избранница стража мглы. Звучит как музыка. Девушка блаженно зажмурилась, рисуя в мечтах свое ближайшее будущее, в котором он и она, и не было этой провинциальной выскочки его жены. Завтра все придворные дамы будут локти кусать от зависти, и все разговоры будут только о ней, Алис. Наверное, получим от мадемуазель Дюфайи предложение от правителя стать королевской фавориткой, и то бы так не радовалась, не сходила бы с ума от счастья. Странно, что герцогиня Дальбре, которая, говорят, много лет по стражу сохла, так просто его упустила. Даже более того, сама благословила робеющую в присутствии маркиза Алис на решительные действия. Необычный разговор между бывшей и будущей любовницей стража состоялся не далее, как сегодня утром, сразу после того, как его светлость обратился к Алис с просьбой. Сначала девушка не придала ей значения и не заметила со стороны де Шалона особого интереса. Однако Паль, перехватившая ее на утренней прогулке, сказала ей на ухо, повергнув рыжеволосую красавицу в шок этим откровением. «Разве вы не заметили, как он на вас смотрел? Буквально пожирал взглядом. И это не первый раз, когда его светлость обращает на вас внимание. Уж поверьте, я де Шалона хорошо знаю». «Но я всегда считала, что вы сами в нем заинтересованы», — недоуменно протянула Алис. «Ах, между нами все уже давно в прошлом. Я счастлива в браке, и Морану желаю счастья». Сжимая острый локоток девушки, призналась ее светлость. «Счастье, которое он, несомненно, заслуживает. А эта необразованная девчонка, слышали, что она вчера вытворяла? Только и знает, что мучает его и ставит в неловкое положение. Маркиз уже дважды ее к родне в деревню отсылал. Но это Александрин, та еще липучка. Нашла повод. Видите ли, присутствие ее вожелала королева». Примчалась в Аржентель. Его светлость позаботился о том, чтобы женушку поселили от него как можно дальше, но она все равно умудряется отравлять ему жизнь. Раскрыв веер, Дальбре несколько раз в сердцах им взмахнула и с искушающей улыбкой продолжала. «А вы, я вижу, девушка образованная, утонченная, интересная. В обществе такое приятно провести время, краснеть за вас не придется. Мой вам совет, не скромничайте, а действуйте. Зачем к вам приходил маркиз? Хотел поговорить об одной фамильной драгоценности». Бесхитростно призналась Дюфайи. «Но это только предлог, чтобы остаться с вами наедине», уверенно заявила герцогиня. «Пригласите его светлость к себе на приватную беседу, вот увидите, он согласится». И действительно, страж принял приглашение с ней отужинать, причем сразу, не задумавшись ни на секунду, и после вел себя с женой, с этой деревенщиной, подчеркнуто холодно, даже не смотрел в ее сторону. Отчего Алис только утвердилась в своем решении непременно вызволить маркиза из цепких рук его крестьянки-жены. А в будущем, если единая будет к ней благосклонна, возможно, даже присоединить к скромному титулу виконтессы титул сиятельной маркизы де Шалон. Может, вина? Маркиз рассеянно кивнул. Не будь он поглощен своими мыслями, несомненно, заметил бы, как после его небрежного кивка глаза мадемуазель Дюфайи засияли, точно звезды во мраке, и не укрылась бы от его внимания, с какой поспешностью девушка бросилась наполнять бокалы хмельным напитком, путаясь в складках своих многочисленных юбок. Колени Алис предательски подрагивали. Мысленно она уговаривала себя быть сдержанной и не показывать до поры до времени чувства, что вызвал в ней маг. Хоть сдерживать себя с каждым мгновением, проведенным в обществе стража, становилось все сложнее. Интимный полумрак комнаты, едва освещенный приглушенным мерцанием свечей, заставлял сердце девушки учащенно биться, кусать волнение губы и предвкушать мгновение близости. Ордяная струйка полилась из тонкого, оплетенного лозой горлышка бутылки. Несколько капель упали на инкрустированный слоновой костью столик. Руки Алис не слушались. И речка еще большему смущению девушки подводила, еле произнесла, запинаясь. «Надеюсь, вы голодны? Я велела подать нам легкий ужин». Моран поднял на красавицу глаза и с полуулыбкой, осветившей его усталое, задумчивое лицо, проговорил. «Я бы с радостью разделил с вами трапезу, дорогая Алис, но, боюсь, это проявление дружеской симпатии могут неверно истолковать. Да и супруга моя отличается весьма богатой фантазией. Не хотелось бы давать ей новый повод думать о том, чего не было и быть не может. Алис нахмурилась. Не на такой ответ она рассчитывала и уж точно не предполагала, что его светлость вдруг вспомнит о своей несносной жене. Но так просто опускать руки виконтесса не собиралась. Подхватив бокалы, один передала стражу, пригубила из другого и, пошуршав кринолином, опустилась на подлокотник кресла, в котором расположился горячо желанный гость. И почему же не может быть? Алис томно выгнулась, подаваясь навстречу магу, позволяя тому в полной мере насладиться созерцанием ее прелестей, подчеркнутых глубоким вырезом платья. Кончик языка скользнул по нижней губе, демонстративно стирая терпкую алую каплю. От такого маркиз не отказываются. Моран погасил в себе вспышку раздражения и проговорил. «То украшение, о котором мы утром говорили. Я щедро за него заплачу. Назовите любую сумму, которая вас устроит». «Почему же такая спешка?» «Этими разговорами о деньгах вы только все портите», — насупилась кокетка. Тонкие девичьи пальчики игриво прошлись по богатой вышивке камзола, зацепившись за золоченую пуговицу на манжете, украшенную замысловатой резьбой. «О делах поговорить всегда успеем. Лучше расскажите о себе. Всегда восхищалась стражами, вашим бесстрашием». Девушка из кожи вон лезла, пытаясь строить из себя роковую соблазнительницу. Но если Александрин, сама того не сознавая, буквально излучала чувственность, ею были пронизаны и нежный голос, и каждое движение ее совершенного, такого манящего тела, то Алис по сравнению с маркизой казалась неудачной подделкой, фальшивкой, как и многие придворные дамы, которых Моран всегда сторонился, потому как не видел смысла связываться с пустышками. Странно, что Сирен показалась ему алмазом в куче золы. Маркиз и сам сейчас не мог себе объяснить, за что когда-то ее полюбил. А 16-летнюю девчонку, такую трогательно беззащитную в своем горе, которую повстречал в Королевском парке и которая пленила его воображение своей красотой и кротостью, отпустил. Позабыл о ней, ослепленный обманчивым блеском сирен, за которым таилась порочная натура и насквозь прогнившая душа. Дышал он поднялся. Близость девушки, щенячий восторг в ее широко распахнутых, абсолютно пустых глазах вызывали раздражение. Этот всплеск негатива явно понравился демону, ему было чем поживиться у стражи. А вот податливые на все готовые девицы, наоборот, высшему были не по вкусу. Они наводили скуку. Едва уловимый шепот, постепенно нарастая, звучал в сознании. Ищадие мглы предлагало отвесить девчонке пощечину. Одну, лучше две. Возможно, тогда с ее напудренного личика сойдет это придурковатое выражение, и она станет посговорчивее. «Алис, продав кулон, вы обогатитесь», — стараясь заглушить в себе настырный голос напускным спокойствием, произнес Моран. «Мне не нужны деньги», — выпав из образа искусительницы, заявила девица. Подскочив с места, капризно топнула каблуком. «Мне нужны вы, и не говорите, что я вам не интересна». «Вы, кажется, забыли, что я женат», — сухо оборвал ее страж, надеясь тем самым остудить пыл дурочки. «На женщине, которая на вас на дух не переносит!» Зло выкрикнула девушка и довольно усмехнулась, заметив, как тень набежала на всегда такое бесстрастное лицо чародея. Пусть и незначительная, но все же месть за ее уязвленную гордость. «При дворе все только и говорят, что о ваших ссорах». Демон уже не шептал на ухо, а визжал, требуя отхлестать девчонку по щекам за наглость. «И я узнавал, дела вашей семьи идут неважно», — сдерживая из последних сил себя и тварь внутри, процедил маркиз. «Продайте мне украшения и забудете о нужде». Расстроенная, оскорбленная до глубины души безразличием стража, Алису прямо тряхнула медной копной. «Думаете, вы единственный, кому нужна эта побрякушка и кто готов расплатиться за нее горой золота? Хоть я и не понимаю, с чего это вдруг все заинтересовались каким-то столетним кулоном». «Все это кто?» Но Алис больше не собиралась изображать радушную и очаровательную мадмуазель, как и терпеть присутствие чародея. «Больше я вам ничего не скажу, убирайтесь!» Подлетев к двери, остервенело толкнула створки. «Уходите и забудьте о нашем договоре! Отныне я в вашу сторону даже не взгляну. И уж точно ни за какие сокровища мира не отдам оскорбившему, унизившему меня человеку фамильную драгоценность». Пелена гнева заволокла пространство, скрыв искаженное злостью лицо с россыпью веснушек, едва различимых под слоем пудры. Два шага преодолев короткое расстояние, страж оказался возле строптивицы. Не для того он искал слезу единой, возможно, последнюю в этом мире. Единственную, что могла спасти его от неминуемой гибели, чтобы вот так просто отказаться от кристалла из-за каприза глупой девчонки. Демон жаждал подпитки, Моран — спасения. Это желание было настолько сильным, что в какой-то момент Маркиз почувствовал, что больше не властен над собой. «Я буду спать. Я буду спать. Вот сейчас закрою глаза и сразу улечу в страну грез, где нет места страхам, тревоге, ревности, уже успевшей обглодать мое сердце до косточек. Ладно, сердца костей нет, но вот поперек горла одна мне точно встала. И этой костью была Алис, не думать о которой просто не получалось. И о Моране с ней за компанию. Надеюсь, им обоим сейчас и кается. Я уже вся извертелась в постели, сбила простыни, и теперь они кучевым облаком белели на фоне резного изножья кровати. Сбросила на пол подушки, все, кроме одной, в которую вцепилась, не оторвать. Уткнувшись в расшитую райскими птицами наволочку, из последних сил сдерживалась, чтобы не закричать. От переживаний и угнездившейся во мне магии, не находившей выхода, опять начался жар. Сорочка липла к мокрому телу, волосы к покрытым испаренным вискам. «Да когда же кончится этот кошмар?» Повертевшись сбоку на бок еще какое-то время, но так и не сумев уснуть, проклиная Морана и свои к нему чувства, которые никак не удавалось искоренить, поднялась. Сунула ноги в легкие открытые туфельки с розовыми помпонами. Интересно, в каком состоянии находился Маркиз, когда их для меня заказывал? На ходу, завязывая непослушными пальцами шелковые ленты пеньюара, осторожно приблизилась к двери. Душу грела надежда, что стражник, оставшийся ночевать на стульчике в коридоре, не в пример его светлости, бодрствует. И стоит только приоткрыть створки, как меня вежливо, но настойчиво попросят вернуться в комнату, лечь в кровать и мучиться от неизвестности дальше. Тогда я или окончательно свихнусь, или все-таки сгорю в невидимом пламени. К моей великой радости и в то же время к немалому разочарованию охранник сидел, уронив голову на грудь. Веки сомкнуты, изо рта вырываются короткие всхрапы. Не отдавая себе отчета в том, что делаю, я подхватила несуразные туфельки и на цыпочках поспешила по коридору, дрожа от волнения и холода ледяными иглами коловшего босые ступни, читаясь в имена на обрамленных виньетками табличках. «Как же величают нашу распрекрасную Алис! Софи что-то говорила, мадмуазель Дефу или, может, Дюфи?» «Нет, Дюфаи!» Я с жадностью всматривалась в имена и сопутствовавшие им титулы, едва выделявшиеся во мраке на золоченых табличках. «Мадам, мадмуазель, мессиры!» Понимала, что затея моя не просто глупа, она отдает идиотизмом, но поделать с собой ничего не могла. Если он провел с ней ночь, мне надо это увидеть, убедиться воочию, чтобы уж раз и навсегда сжечь между нами все мосты, обломки которых по-прежнему нас связывали, или, вернее, привязывали меня к нему. Хотя Моран мог и не остаться у любовницы на ночь, или и вовсе пригласил ее к себе. Впрочем, последнее было маловероятно. Он и меня, свою законную жену, из койки все время выпроваживал. А уж какое-то необремененное чувством собственного достоинства девицу. Комната этой самой девицы обнаружилась в самом конце коридора. Следуя за тенями, отбрасываемыми гаснущим пламенем канделябров, я приблизилась к покоям мадмуазель Дюфаи. Потопталась перед закрытыми дверями с минуту, а может две. Чувствуя, как в груди замирает сердце, нагнулась, чтобы заглянуть в замочную скважину. Как и следовало ожидать, видно, ничего не было, что еще больше распалило мое желание докопаться до истины. Как бы ни было потом больно. Надавила на ручку, окончившуюся красивой завитушкой. Странно. Алис настолько беспечна, что не стала запираться? Или, охваченные страстью, любовники позабыли о минимальной осторожности? Скрипнув от злости зубами, я распахнула створку. Шагнула в полумрак, смешанный с мерцанием звезд, бесцеремонно подсматривающих окна. Я вот тоже собралась подсмотреть, готовясь к самому худшему. Но то, что увидела, повергло меня в шок. Алис лежала на постели, к счастью, одетая. К несчастью, мертвая. Это я поняла сразу. По неестественно бледному лицу девушки с резкими заострившимися чертами, очень похожими на дорогую элианскую маску. По широко распахнутым глазам в обрамлении длинных густых ресниц. Остекленевший взгляд остановился на лепном узоре капители, подпирающей свод. Одна рука безвольно свисала с кровати, касаясь побелевшими пальцами тяжелого бархатного балдахина. Дрожа от ужаса, я тем не менее шагнула ближе, еще и еще, едва не наступив на осколки, в которые превратился бокал, наверное, выскользнувший из руки Алис, когда она умирала. Вино пурпурным пятном расползлось по светлому ворсу. Сердце гулко ударилось о ребра. Один раз, другой. Единое, что же тут произошло? Он ведь с ней ушел, а потом... Чувствуя, что начинаю задыхаться от страха, от запаха смерти, ядом проникшего в легкие, отшатнулась от покойницы. Начала пятиться на непослушных ногах, отступая назад, пока не уперлась спиной в дверь. Зажмурилась, желая вырвать из памяти жуткую картину смерти, и бросилась прочь. Забыть, развеять страшные воспоминания. Не думать о том, кто это с ней сделал.